эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной, деловой человек, вдохновитель, основатель тренингового центра. Здравия тебе, Владимир. Здравствуйте всем. Хороший вечер. Уже даже попахивает такой почти весной. Солнышко было хорошее, и поэтому всем хорошего здравия. Веду Алексей Щербаков, это я, эфир, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Таинство зачатия, здоровое рождение». Вот такая, ну, даже уже в первом слове было понятно, что такая таинственная у нас сегодня тема, и я предлагаю не затягивать, а сразу перейти к теме, и передаю тебе микрофончик, Владимир, но у нас в анонсе там было такое понятие «перинатальная психология». Вот простым языком объясни, что это такое? Подготовка беременности и ведение самой беременности для того, чтобы женщина себя чувствовала комфортно и проходили роды спокойно, то есть и чувствовала на себя уверенно и понимала, что это на самом деле и приносит удовольствие и счастье, а не ад, токсикоз, обжорство и всякую такую штучку. Дыхательные гимнастики, практики для того, чтобы плод был здоровым. Это перинатальная психология, она говорит о многом. О психическом здоровье тоже матери говорит тоже о многом, потому что нужно готовить. Иногда женщины беременеют. И получается так, что они были там четко в работе, находились в стрессе, и беременность проходит, ну, с такой стрессовой ситуацией. Но я бы начал не с перинатальной психологии, потому что это так, до перинатальной психологии она должна хотя бы, ну, как-то забеременеть. С помощью мужа или там Святого Духа, но должна забеременеть. Поэтому я бы начал с таинства, что на самом деле является... Когда уже забеременел, тогда бы поговорил о перинатальной психологии, Алексей. Да, только про капусту не надо, про капусту все знают. Да? Вы понимаете, вы сейчас весь эфир, Алексей, сломали, понимаете, реально. Вот я только хотел сказать, что вот аист и капуста – это начало всех телодвижений вообще в нашей жизни. На самом деле все не так, как история нам гласит, от Адама и Евы. Мы уже обсуждали с вами, зачем, как бы, была женщина, то есть на самом деле вот она раскрывается, она готова выйти замуж или там, да, там создать союз, и тут вдруг она понимает для себя, что она готова к таинству, одному из таинств, которые до сих пор на самом деле никем не раскрыты, и много версий, вот от несколько версий мы с вами сегодня обсудим, это какие версии, то есть именно таинство зачатия. То есть есть одна из таких самых старых еще от майя, что душа выбирает себе тело для того, чтобы подлечиться на земле и залечить собственную душу. И вот как раз таинство самого рождения, это считалось всегда в утробе матери, за рождение плода, и то есть за рождение души человеческой. А уж потом, только лишь потом появление на свет. А у нас это называется днем рождения. На самом деле появление на свет и день рождения у нас разнятся. Это почти там 7-8 месяцев, иногда 6, то есть в зависимости, как развивается. Но поэтому остается таинством. Никто никогда не понимает, когда же на самом деле в плод появляется именно душа, и уже можно считать, что зарождается человек. То есть физику тела сейчас там ультразвук и все это наблюдает. А вот наблюдать появление вот именно... самого проявления, это же проявление «я», то есть проявление человека, это вот как раз и проявление души. А что еще интересного, при таком вот как бы, если обращаться туда глубоко-глубоко, то оказывалось, что душа как раз выбирала там, где ей будет некомфортно, а как раз для того, чтобы себя совершенствовать, работать над собой и, прошу прощения, и как раз делать несколько таких вещей, то есть расти духовно. Потому что если вот анатомия тела, она там уже по ходу. И вот как раз составляющая родителей была самой одной из самых сложных. То есть принять этого человека и создать ему комфортные условия. То есть на самом деле родители должны являться ангелами для своих детей, потому что они дети-ангелочки, родители, которые показывают все, что у них спина у детей прикрыта, и они работают на то, чтобы у ребенка была реализация, для того, чтобы он мог развиваться. Вот. Но это бралось в свое время именно вот в здоровых семьях и все остальное. Мы знаем еще ту культуру, когда рожали по 10, по 15 детей, потому что не хватало для обслуживания огорода и рабское. Да? То есть вот как раз за рождение, как правило, да, даже сказки у нас существуют, один был средний, один был умный, а третий был дурак, да, то есть потому что быстрые переходы там беременности мамы и все остальное, то есть она уже не смотрела за ребенком, и он был предоставлен сам себе. Это тоже такая вот интересная штука, что если вы не смотрите за ребенка, просто так родили, то сказка русская вам в помощь, потому что, как правило, человек начинает воспитываться, чем он может нахвататься в современном мире, уже будет результатом его как бы действий, его там знаний и всего остального. Но, как правило, выживание у них такое, они находятся на грани стресса и выживания. То есть обычно быстрые реакции, быстрое реагирование. И вот, кстати, я попросил зачатие. То есть вот когда провели там, мы говорили в прошлом эфире о Союзе, вот они создали, и тут же моментально там в течение месяца женщина беременеет. Это вот совпадение всех циклов. То есть, как правило, плод здоровый, интересный. Появляется такая нарциссическая натура, которая познает. Он активно общается. Там, ребенок уже зародился в роду, начинает активно расти. То есть до 3-5 лет это такая серьезная. Как мы знаем, с 3-4-5 это ребенок-почемучка. У таких детей куча вопросов, ты не успеваешь на них отвечать, это просто физически невозможно, просто растет почемучка в доме. А это что? А это как? А почему клюет? А где клюет? А когда клюет? А кто клюет? А везде ли клюет? А вот сейчас будет клевать? То есть и ты не останавливаешься, потому что познавательный мир, здоровое вот, зачатие вот именно ребенка, именно зарождение этой личности, очень такое пылкое и интересное. Но вопрос в том, что еще интересно то, что в современном, уже сегодняшнем мире это все перешло. То есть можем спокойно там пойти узнать плод, хотя на самом деле только были, можно было там шаманам или повитухам, бабкам там взять за бедро и понять там по беременности женщины, по животу, понятно, девочка, мальчик, двойняшки или еще кто-то. А сейчас уже это УЗИ, заранее говорят, смотрят. С одной стороны, хорошо, когда там видят патологии ребенка, но с другой стороны, как раз и убегает все это таинство, потому что женщине не надо бежать там в аптеке сегодня, вот фармацевты, да, чтобы понять, что она беременна. То есть я пока за свою практику не встречал ни одной женщины, которой нужно было купить вот тест на беременность, две полосочки, и понять, что она беременна. Вот клянусь, не встречал. Все, кто рожали, они знают уже внутри себя, что у них есть живой плод и все хорошо. Вот реально, вот что происходило, были случаи сложные, да, есть кто там не вынашивал, есть такие пропадать. Но вопрос в том, что это, как правило, уже были эффекты побочные, то есть они там держались, там или был какой-то стресс, или разводное состояние, или еще что-то, то есть прерывалась беременность, или была мертвая. То есть у нас сегодня в современном мире, на сегодняшний момент, это такое вот бич. Да, то есть сегодня этого много. Почему? Потому что женщины совершенно там полгода и вот в период там своих вот ухаживаний с мужчиной, то есть это так, ну, как по щелчку пальцев. Живем вместе, надо забеременеть. Чего? То есть как это происходит, вот как раз мы говорили, что нужно соблюдать ритуалы, учиться этим ритуалам, потому что здоровый ребенок это приносит вам счастье, а нездоровые дети начинаются как бы энергетически вас подсасывать, вы начинаете истекать и все остальное. Ответственность, да, то есть как раз мужа и жену готовили к этой ответственности, что они для ребенка являются тылом защиты и всегда выбиралась. Или жена с хорошим приданным, а если еще объединить приданное, то есть обязательно мужчину выбирали такого, чтобы он хотя бы по крови был мощный, сильный, там, с интеллектом и со всем делом. Кстати, не поверите, а может кто-то и знает, вот если знали, кто-то слышал об этом, мужчинам загадывали загадки обязательно, то есть насколько быстро он реагировал на отгадывание загадок. И обязательно смотрели, может ли он там сильно там, преодолеть какие-нибудь там препятствия. То есть сдвинуть, грубо говоря, в кавычках там телегу, ну давали тяжелую или что-то, и обязательно вот, участвовали в конкурсах или там в кулачных боях. А женщинам было очень интересно, то есть насколько она знала мужчину, что она могла рассказать, когда его видела, но они еще, вот, допустим, не встречались, он только ей там сделал по старым ритуалам предложение. То есть она готова была там от него иметь ребенка. То есть ей задавали такие серьезные вопросы. Ты хочешь, правда, вот твой будущий муж, ты будешь с ним замужем, ты готова от него рожать? То есть если было одобрение, что она готова от него родить ребенка, то есть этот союз называли очень благополучным. Вот такая маленькая предыстория таинства. Теперь же вернемся к таинству зачатия. То есть по разным поверьям мы не будем углубляться, потому что нам не хватит тогда и 5 часов эфира. То есть по разным поверьям, то есть зачатие происходит именно за рождение души человека в 90 периодов, то есть 90 дней, период 90 дней. То есть когда вот формируется и вот появляется это. Но у некоторых этот период стоит 30 дней, у других там у буддистов там вообще, то есть как бы зачатие это еще на небесах создали, и получается так, что то есть когда надо, он появляется. В Индии это вообще проблема, то есть женщина, которой там исполняется 12-13 лет, то есть она постоянно ходит к одной и той же там богине для того, чтобы получить своего ребенка. То есть не выйти замуж, не иметь мужа, а именно, что у нее будут дети, а уже последствия этого, то понятно, что дети рождаются в союзе, и поэтому она именно молится, чтобы было, у нее было здоровые дети, здоровое потомство. То есть это вот такое вот тоже есть. Это ближе к югу Индии, туда, к Шри-Ланке, но на самом деле есть и такое поверье. Но еще есть интересное поверье, что на самом деле, то есть это награда, да, как считают многие, то есть разных богов, которые объединяются и считают, что да, они согласны на то, чтобы наградить пару детьми. То есть и дать что-то такое, и дать интересного ребенка, который даст там продолжение рода. Например, такая награда была, если взять греческую мифологию, Ахиллес, который родопродолжение не дал, но участвовал в легендах. И ему было поставлено так и сказано, что хочешь, ты будешь, останешься в легендах, но ты рожден для того, чтобы и сделать вот это, вот это. То есть это как бы была награда богов, и Гера вот ему это озвучила. И Персей, которого просили что-либо сделать и умоляли, чтобы он там все-таки как-то спас. И вот совершенно другое. То есть разная подача. Вот поэтому существует еще вот такой у нас гороскоп, там 12 месяцев, очень четко понятие. Вот на самом деле, то есть награда, прошение или вот допустим даже... Интересно то, что ну, совпадают календари, так интересно, что дети, вот как, знаете, как и тут родители, вот наверняка там будут вопросы, когда они не понимают, это их ребенок или не их, да, то есть вот как-то не сложилось, не понимает этой ситуации. То есть таинство зачатия происходило, назовем в кавычках, без их ведома. То есть душа выбрала, то есть выбрала именно само, как считается, тело, то есть именно для того, чтобы самой развиваться. И, как правило, в семье находится ребенок, вот как, да, ну, не получается у них контакты. Это такое существует, это на самом деле считается не наградой, ну и не наказанием. То есть это вот выбор души, больше склоняются там разные поверья, что это именно выбор самой души для того, чтобы себе сделать вот так и как бы и воспитываться самой для каких-то там решений или преодоления серьезных трудностей. Если что-то понятно, нет, продолжим дальше. Алексей, что скажете? Или углубляться, или мы перейдем на более современный лад, или еще что-то рассказать интересное, как считаете? Я думаю, что еще давай, еще рассказывай нам побольше интересного. Побольше интересного? Ну вот, появление на свет, кстати, многие, ну, любые повитухи, шаманы могли очень четко предсказать появление на свет. Но единицы истории шаманства религиозных вещей не могли предсказать зачатие. То есть, почему там у царей было куча докторов, повитух и всяких. Я просто их перечислять не хочу, это личное. Там в каждой нации там куча своих там было. Тех, кто занимались именно там деторождением королевских семей. Но самое интересное, что все склонялись к одной вещи. То есть, если женщина, там не совпали луны, солнце, гороскопы, то есть, как правило, да, то есть мы знаем, что у женщины есть овуляция, и она в эту овуляцию может быстро забеременеть, зачать ребенка. На самом деле, овуляция не всегда. Ну, как бы, да, она больше вероятности, но мы знаем, что это не этот самый, не самый главный фактор. Потому что еще есть такие вещи, как, знаете, вот как бы мы ни хотели, но это без нашего участия, то есть есть определенные проведения. То есть вот женщина не беременела, и там вот совпали календарики, и она вдруг забеременела. Никто не ждал, уже забыли, не хотели, не ждали. Почему? Потому что вот это как раз то таинство, когда душа выбирает, когда она готова, то есть вот именно получить тело, грубо говоря, и себе найти эти трудности, чтобы в этом именно, так сказать, в теле порешить свои задачи. Вот интересно, что в период зачатия, вот если вы заметили, есть такая, ну, наверное, многие слышали очень интересную фразу, что ребенок истину глаголит, да, то есть вот до 3-4 лет дети выпаливают такие интересные фразы, темы, то есть они еще привязаны, да, то есть ментальным телом к космосу, и там происходит очень много разного зарождения, ну, как бы они еще общаются и с мамой по неразрывной пуповине, если отрезали, да, то есть если до 3 лет мама кормит молоком, там вообще ребенок может шикарно чудить, потому что он развивается очень интенсивно, то есть у него много сил, много энергии, он такой неугомонный, он там носится, как угорелый. При этом, как бы, у ребенка еще остается связь с космосом. И вот это важный момент, вот когда там мама забыла, что уже там не хочет беременеть, жена и все остальное, то вдруг это случается. Вот прямо по эффекту такой элементарной там бабочки, да, то есть вот случилось. Вот как раз это и называется таинством, то есть неизвестно. То есть когда мы хотим предсказать четкие вещи, что вот завтра есть миллион пар, которые там ложатся каждый день, пьют таблетки, даже гормональные, что вот завтра у них там или не гормональные для там беременности, фолиевую кислоту женщины, там еще что-то, но беременности не происходит вообще никак, нигде, ни при каких обстоятельствах. Потому что, ну, вот есть таинство зачатия. Хотите в это верить, хотите не верить, но это существует. То есть, вот, да, есть здоровые организмы. То есть, но, как правило, наше общество очень сильно разнится, и поэтому, там, грубо говоря, кто там не блещет, и это как для них, как выстрелить из пистолета, как правило, ну, дети такие, назовем, не сильно нарциссически, там, не бегут в класть и все остальное, то есть на самом деле они существуют, но для них это бессознательно, если мать не понимает, что происходит, то, как правило, первая травма – это материнство, у женщины беременность, вот именно материнство становится для нее травмой, то есть потому что мамы беременные начинают смотреть на поведение своих мужчин. Вот. Вторая ситуация в том, что на этих травмах они начинают как бы игнорировать детей и винить их во всех своих бедах. Такое мы тоже можем посмотреть, потому что то есть она была не подготовлена и психологически, и морально она вот как раз перинатально не подготовлена, психология. То есть она не понимает, то есть и виной становится ребенок. Вот здесь происходят очень страшные вещи с появлением на свет. То есть очень много женщин я в своей практике встречал, которые при рождении своего ребенка они его ненавидели, они не хотели его рожать. То есть он был неинтересен. И дай бог, и, кстати, немногие матери сразу с первого дня там принимают ребенка, вот, который появился у них, что это их дитя, и это все вот сделали они собственными силами там и все остальное. То есть еще как раз сейчас очень модная такая штучка, то есть отключают эпидурал в позвоночник, то есть колят и нет боли, то есть вот этого нет мучений, нет вот этих преодолений. Очень важно, да, там естественные роды, конечно, жалко наших девчонок. И сейчас многие врачи скажут, что ты чушь мелешь там и все остальное. Но вопрос на самом деле не в этом, потому что как раз непонятно, как поворачивается плод. Очень много травмированных детей, пусть со мной не соглашается там современная медицина. Но это имеет место быть, и не везде знают, как правильно, что происходит. Но это имеет место быть, вот, ну, сегодня такой мир. И как раз вот потом непринятие, да, то есть непонятие, неперехождение вот этой ситуации, очень женщины не хотят принимать своих детей. То есть, вы знаете, когда мама банально говорит, она его любит, или она ее любит, то есть, а на самом деле любви к ребенку нету, потому что она виновата там в каких-то вещах. Вторая ситуация, у нас мужчины, ну, хотим мы или не хотим, в большом проценте вообще не хотят никакой ответственности про детей. А говорить о них тоже не хотят. А у нас сегодня воскресный папа-алименщик, это, ну, звезда подиума, потому что так проще, дал, кинул денег, а вот воспитание ребенка, то есть он не принимает, да, то есть он не принимает ни участия в родах, кстати. Мы сейчас до этого дойдем, чтобы именно поучаствовать. Нужно ли мужчине участвовать в родах, да, там вот прям бежать и... Нет, не надо. Но принять ребенка, то есть после рождения, то есть встретить ребенка, да, встречает мужчина. То есть когда его положили на грудь матери, то есть все, обрезали пуповину, то есть папе делать это не обязательно, по старым поверьям. Опять же, я рассказываю свою практику, свои наблюдения, и иногда это пусть будет сугубо личное мнение, но принять ребенка на руки там, в течение первых там, получаса-часа, это очень правильная вещь, потому что он, когда зарождается вот это таинство и эта душа, он понимает, кто участники проекта. Как бы мы это ни хотели, потому что сегодня проекты без участия вот этих двух людей, а если еще и любящих, то уже начинается такая перекосы. Как раз это те вот моменты, когда там отдают суррогатным матерям, да, но если бы это было на самом деле для того, чтобы там сохранить женщине там жизнь, или она из-за бедер, или здоровья не может вынести, это классно. Но сегодня это уже у нас шикарнейший бизнес, на котором можно зарабатывать миллионы долларов, там, закрытыми глазами. Главное знать тех, кто хотят, и для тех, кого будет выносить эта женщина, подобрать. Но, правда, суррогатных матерей трудно подобрать. То есть женщины, пытаясь закрыть потребности, готовы на такие же. Самое страшное период, да, суррогатное материнство, это с 3 до 7 месяцев. Тогда, когда плод уже начинает там, двигаться, шевелиться, то есть появляется живая душа, и начинается сращивание, да, вот мы говорим о слове пуповина, то есть сращивание мамы с ребенком, да, то есть, и вот как раз все мысли, боязни, страхи передаются. Вот представьте себе, классно, вроде хорошая пара обеспечена, заказала классно суррогатное материнство, сохранили фигуру там, его там, жене, и они все оба на это согласны, он ее любит такой, какой видит, и все остальное, но, как правило, они пообещали денег, как бы успокоить, нет, они ведут, кормят, сели там недалеко, вопрос в том, что они не смотрят за стрессами своих суррогатных матерей. Совершенно. И суррогатная мать, то есть показывает, что она идеально там ест идеально, там, как бы живет этой беременностью, там, ухаживает там, и как бы соблюдает все там, распорядки дня и плод здоровый, на самом деле, как правило, ну, на моей практике, опять же, сугубо, пока я не могу за другие практики говорить, но то, что читал, это как бы читал, но есть такое, что психика уже нарушена. То есть, как правило, на третий-четвертый месяц, вот ее согласие, когда она решила потребности, забеременела, все хорошо, после четвертого месяца начинается сращивание, начинается травма психики. То есть она пытается отторгнуть этот плод. Развитие, да, то есть, как, ну, суррогатное материнство, это всегда, как правило, там, подобные роды, насколько я знал, насколько наблюдал такие вещи. Вторая ситуация после суррогатного материнства, то есть они там очень четко, там сроки, там какие-то метод. То есть всегда эту беременность как бы подталкивают, да, там вот надо вот попасть вот четко в это. То есть они не соблюдаются, потому что они сами, мама и хозяева там суррогатной матери, они не всегда это понимают, а она уже на грани срыва, то есть она готова там, там чуть не доносить или чуть не переносить, и она моментально начинает работать напротив этих всех вещей, и травма получается. Второе, да, то есть мы же не забываем про ДНК и кровь, а у нас все ритуалы основаны на крови, нашем ДНК, еще тем более нашем мозге, поэтому, ну, как правило, там с ней договариваются только с женщиной с этой финансовой. Но если такие существуют и слушают наше радио, то поверьте, вам надо еще ритуал провести с этой женщиной, которая были такие в королевских семьях, семьях и в семьях именно таких богатых приводили матерей, которые там рожали наследников. Но для этого их отбирали по определенным ритуалам, то есть это надо знать. То есть, да, там, я вам так скажу, да, там, холодные ноги, плоскостопие, чуть искривленные пальцы, женщину не допускали к беременности ни при каких обстоятельствах. А, как правило, да, то есть у нас смотрят на внешность, на, там, а ширина бедер, кстати, имела значение, и как вы не поверите, да, там, это сейчас мы знаем, там, кровь. На самом деле выливали кровь и смотрели вообще, в принципе, по цвету совпадает или нет. То есть, если без анализов, да, там плюс кровь или минус, то есть, и все. Это очень было важно. Это касаемо раньше. Даже в том же Риме, то есть, женщин купали и смотрели цикл. Если он равномерно в течение 2 лет, и цикл не нарушается, и все хорошо, то она могла попасть в суррогатное материнство. Ей обеспечивали, им дарили дома. Вот. И еще, кстати, были женщины, которые, вот если она там рожает 10 женщин классных, там, или 5 могла родить, да, там их вот брали, если она выглядит хорошо, то есть она беременела, этих женщин забирали там в гетеры, то есть обучали там придворному делу, где-то тоже такое существует, но я думаю, что многие читали про это, слышали, просто это так у нас проходится вскользь, потому что на самом деле не хотела никогда ни одна религия, то есть раскрывать, насколько это важно, само таинство, вот мужчины и женщины, то есть за воротами, закрытыми занавесками, именно само таинство зачатия и закрывалось, потому что если она выходила беременная, то есть надо было показать себя Люду, то есть и Люд принимал, что это вот в союзе, у них будет еще ребенок, что у них все хорошо, потому что если беременность затягивалась, а они должны были там этот самый, это все обсуждалось. Вот если вы посмотрите, там даже сейчас много разных сериалов снимают, то есть это всегда обсуждалось, там, а вот она год уже не беременеет или еще что-то. То есть несоблюдение каких-то вещей или нарушение цикла. Вот вернемся к суррогатным матерям. То есть многие девочки там решили, что они так поправят финансовое положение. Но дай бог, если вас там проверили, здоровье ваше поправили. Но если вы, допустим, там вдруг из голодной семьи, вы там в своей жизни там неправильно питались, то поверьте, вас надо откармливать как минимум 3-4 года, чтобы возобновить все ваши процессы, которые вас на сегодняшний момент нужны для того, чтобы здорового ребенка родить. И психически, но если вы на такой шаг соглашаетесь, молодые и юные, то вы должны быть очень четко психически понять, да, что такое суррогатная мать. То есть психологически, да, для себя четко определить, что это как бы вы не мать на самом деле, то есть вот такой инкубатор, и очень сложно для психики, то есть отделить, то есть вам надо передать это материнство, когда там будущая эта мама, которая заберет у вас ребенка, обрезать будет пуповину и возьмет первое в руки, то есть вас это дитя не коснется. А это как раз и есть одно из самых таинств, потому что первое, что делается, когда рожается, ребенок кладется на левую грудь матери, чтобы сердцебиение после того, как обрезается пуповина, и все совпадало с сердцебиением, ну то есть он слышал это сердцебиение. То есть, и поверьте, стресс, да, то есть он привык по пуповине за месяцы беременности к вашему сердцебиению, четкости дыхания и все остальное, то есть ваша там женщина, которая вам помогла там это согласиться на суррогатное материнство, должна с вами ходить 9 месяцев и дышать, и прислоняться к плоду, и даже принятие ванны. То есть посмотрите, готовы ли все вы на эти вот штучки. Это не все так просто, как на первый взгляд может показаться. Но если правда, но для этого там, для этого даже создавались время определенной ванны, определенной температуры. Как раз когда совмещали женщины, принимали несколько таких матерей, и с ними были вот высокопредставленные женщины, которые не могли рожать, или бывшие гетеры, которых лишали еще с детства, прижигали матку, чтобы они не беременели. Но они могли выйти за какого-нибудь светского там рыцаря, там, допустим, или там какой-нибудь дворянина. И вот как раз находили роженицу, потому что бралась как раз кровь мужчины, и там, за которого вот она приносила им дитя. Ее прятали вначале от люда, то есть привыкали, она жила с ними несколько лет, и потом женщина тоже носила подвязки, подушки и показывала, естественно, свое прохождение своей беременности. И сыграть эту роль, это было очень тяжело, поэтому многие женщины начинали дружить с беременными заранее, для того, чтобы понять, как они себя ведут и все остальное, потому что люди-то умные, наблюдательные и интересные, и поэтому соврать, что ты просто подушку подложила под платье, не всегда канала, и нужно было играть эту роль. И тоже, кстати, стресс, и морально там сподвижки были, потому что не выдерживали, не понимали, то есть, да, то есть не получался четкие интимные отношения, потому что появлялась, кавычки, ложная беременность, то есть она была стройная всегда, появляется животик, да, то есть это как бы ложная беременность, тоже такое происходило, поэтому все это такая тема, ну, точно не для часа эфира, но если вы к чему-то там пришли, или вы там сегодня молодая пара и хотите беременеть и заниматься там воспитанием детей, да, то есть, ну, я думаю, что вам нужно понять, что вы ангелы, что вы на самом деле хотите этих детей, вот реально. И вторая ситуация, вы четко должны понять, сейчас, секунду, что вы им дадите. То есть, и еще не будете отнекиваться, потому что как только вы начинаете там испытывать какое-то непонятное, да, женщина ходила стройная и красивая, и тут она вдруг такой колобок вкатывается в дом. Было 50 килограмм, стало 75, да, там, если, слава богу, она там, хорошие девочки там могут там держать себя в тонусе, а есть кто не может, и заскаливает там за 100. То есть все это вот в формате вашего мужского мозга, да, мужчина, то есть меняется. И вторая ситуация, начинает она там рожать, и все не то, не приходит в норму. Да? Для этого там женщине надо учиться там восстанавливать себя, то есть соглашаться со многими там в кавычках диетами, потому что нужно понимать, как питаться, потому что она должна еще питаться правильно для молока, отказывается кормить грудью. То есть вот это вот уже начинается проблема. То есть ребенок начинает быть проблемой. А вот этого, ну, совершенно нельзя, то есть учитесь, психологически себя готовьте, это правда счастье, потому что чем больше вы любите, тем ребенок больше переносит вам счастья, реального, настоящего. Да, не переживайте, косячить он будет. То есть, если вы думаете, что вы родите ангелочка, и он будет потрясающий, да, то есть, и никогда не описится, не обкакается, то это большая ошибка. Все дети косячат, и даже взрослые дети косячат, и даже взрослые люди косячат. Поэтому, когда вы приняли это решение, для вас нужно подготовиться, что вы являетесь их сопроводителями, а в этой жизни, дальше, даже до правнуков, вы остаетесь, это вот пуповиной, ваша ментальная связь остается, это папы и мамы с этим ребенком на всю оставшуюся жизнь. То есть, чем больше вы трепете ребенку нервы, тем проблема больше у вас. Чем больше вы не любите ребенка, тем больше проблем у вас. То есть, как правило, те, кто пытались отказаться от детей... Кстати, на самом деле, женщины, если вы хотите знать еще такую интересную деталь, женщина, которая не принимает своего ребенка, меняется в лице. Очень интересно, наблюдение проводило несколько университетов, то есть лица меняются, меняется физика тела, и эти женщины как высыхают, то есть как стеклянный взгляд имеют очень сильно, да, то есть у них непонимание, почему так с ними происходит. Поэтому, если вы там забеременели случайно и не знаете партнера, то вам надо отнестись к этому еще серьезнее, то есть не спешите бегать на аборты, потому что это может быть на самом деле таинство, и там случайно совпало, пусть не с вашим настоящим партнером, но для вас это может оказаться главным счастьем вашей жизни. Поэтому не спешите делать аборты, не спешите избавляться от ребенка и не спешите ненавидеть. Ну, мы не берем насилие, именно там жесткие какие-то вещи. Там с вами что-то может произойти, с разными людьми происходит разное. Но это имеет место быть. Теперь еще про таинство. Да? То есть женщины на самом деле, как бы мы ни хотели, во всех ритуалах участвуют. Как бы не хотели мы, мужики, считать там, что с флагом, да, мы с флагом и на коне. Но без ритуалов женщины, без их чувственности, без их желания настоящего, искреннего, нам о внуках не мечтать. То есть, если у вас все-таки появилась такая женщина, которая говорит, окей, я готова, то надо ценить и помнить это как бы. А второе, на самом деле, любить, но стараться хотя бы, если женщина не получилась, то к детям иметь отношения. Потому что мужчина в сегодняшний момент, прошу прощения, совершенно не умеет правильно, ну, мы так воспитываем. 90-е мы на самом деле потеряли половину поколения, потому что дети совершенно не хотят. То есть авторитеты наши потеряны, ну, потому что все было на ходу, бегом надо прокормить. Но на самом деле прокормить это самое малое ребенку, вот как раз духовность, которую вы даете. Даже партнер должен быть духовно с вами развит, вот как хотите. Если муж и жена духовно развиты, это круто. Если не развиты, ну, слабоватенько, тяните. Мужика подтягивайте, если женщина, мужики, подтягивайте женщину, потому что это важно. Тогда и ребенок здоровый будет, и ребенок будет неблагодарный. Вот слово вот это вот не очень правильно хотел сказать, но поправлю себя. А на самом деле любящий. То есть его не надо будет напрягать для того, чтобы там, да, он не для того, чтобы поднести вам стакан воды. То есть он на самом деле, а дети еще было очень важное, кстати, таинство одно для детей, которое, да, это близкие родственники, которые могут соблюсти ваш ритуал перехода вашего тела, то есть, да, то есть соблюсти ритуал именно ваших там похорон, то, что вы именно хотите. Потому что для каждого человека, рожденного на земле, очень важен ритуал погребения, то есть перехода, то есть души, там кто-то верит в вечную жизнь, кто-то в реинкарнацию, кто-то там в чистый рай там наверху или еще что-то, неважно. Но чтобы достичь, во что он верит, да, то хотя бы прикоснуться к этому небесному, очень важно, чтобы соблюдались очень четкие ритуалы, то есть последнее желание усопшего. То есть обязательно, это очень важно. И детям как раз возлагается не то, чтобы они вам стакан воды подали и руку, а чтобы они могли соблюсти то, что ваша душа, вот если она залечила ранку, она как раз говорит о том, что мне нужно такое-то, такое-то, такое-то. Так что, когда мы говорим о таинстве рождения, там, и таинство появления человека на свет, еще есть такое таинство, как этот человек должен еще соблюдать погребение тех, кто ему дали жизнь, как правило, да, и соблюдать. То есть это обсуждается, и обычно детям, когда они уже в перинатальном возрасте, они должны понимать, что родители, ну, мы не вечные и все остальное, то есть их учат, и они должны. То есть для этого у нас существует в большинстве случаев бабушки и дедушки, мы первые видим их погребение, соответствие ритуалов. И после этого ребенок уже понимает, что нужно сделать для своих родителей, если такой момент настал. Так что вот такие вот интересные вещи. Если есть там какие-то вопросы, Алексей, буду рад. Нет еще? Да, да, Владимир, такая, как говорится, быстрая пробежка. Эта картинка такая по интернету гуляет. Автобус с остановками, да, рождение, завод, больница, морг. Вот так вот как-то быстро мы пробежались. Вот у меня такой вопрос по ходу возник, чтобы вернуться обратно к таинству, да, потому что мы ушли и в суррогатное там материнство и так далее. На мой взгляд, мне кажется, что зарождение души и вообще, ну вот появление души, оно происходит еще и до момента зачатия. То есть это как бы вот это вот совместное желание, стремление двух вот половинок, мужчины и женщины, да, в порыве вот этой любви или в порыве, ну вот, того, что ты чувствуешь, что ты не просто вот как мужчина и женщина, которые встретились, да, а именно две половинки, которые соединились. И естественно, это я считаю, что это естественный процесс, это появление потомства у таких двух половинок. Как на твой взгляд? Не, ну вы правильно, но вы замахнулись, что вы еще создаете душу. Но это, Алексей, вы замахнулись. Была такая даже у Шекспира комедия божественная, да? Давайте не забирать работу Бога, да? Я вас очень прошу. Я оговорился, я хотел сказать притянуть душу, да, поправочку, притянуть. То есть да. Сам человек, он не создает, да. Или душа, ну опять же, да, там кто-то не отнесется к моим словам серьезно, кто-то там скажет чушь мели. На самом деле у души уже есть, еще раз, мы... А душа – это как бы вечный такой сосуд плюс эфир, да, то есть это то, что летает и имеет энергетическое поле, оно уже доказано всеми физиками, что это такое электрическое поле, но если считать душу электрическим полем, то я бы так вот ярко не улыбался в эту камеру. Нет, душа – это совершенно серьезно, это еще и ментальность, и вообще создание. Но вопрос в том, что нет ни одной раненой души. То есть душа как раз и выбирает то тело, где ему нужно себя подлатать. То есть быть лучше. То есть как бы душа не летит. И вот знаете, вот мне нравится иногда вот реинкарнация. Да? То есть был ты баобабом тысячу лет, как у Высоцкого, помните, и баобабом тысячу лет помрешь. Да? Там, или будешь там, у тебя там сделают собакой. На самом деле душа всегда отлетает. Вот почему даже вот если в современное общество глянуть, быстренько отвлечемся. То есть мы идем как бы в деградацию. То есть душа как раз идет в слабое тело, в слабое это, чтобы себя прокачивать. То есть вот набрав много жизней, душа там не идет самое классное, то есть тогда и некуда было прости. То есть тогда душа бы уже вселялась там в божественные тела и все остальное. Ничего подобного. Постоянно работает, душа это энергетически, и энергия нашего тела это один из таких вот в кавычках сосудов, да, то есть храмов. На самом деле тело человеческое это храм. И вот по храм выбирается по тому состоянию души, которая вот где там какие ранки, насколько там сентиментальным станет человек, насколько он будет добродушным и все остальное, насколько он будет приятен там обществу, насколько общество будет принимать его и все остальное. То есть наоборот идет в те тела, то есть чем сильнее душа, тем как бы храм-то такой слабенький, как раз вот дух, да, вот мы же любим это говорить, русский человек, дух, вот он, да, то есть дух, он такой сильный чувак, прямо вот реально, да, то есть вот этот как раз дух внутри нас, это как раз вот душа, которая приходит и как раз дает возможности распрямить плечики, стать сильнее, стать круче. А кто-то, пусть считайте, это мое сугубо личное мнение, там, кто-то со мной поспорит, может, люди там из храма Божьего там скажут, что что-то не так. Но на самом деле для меня и источники, я смотрел и отслеживал тенденции, для меня там то, что я читал и узнавал, это именно так. И даже у индейцев Южной Америки, Африки, на Северной Америке. У нас, кстати, до сих пор считается, кстати, да, в Сибири у нас там, да, вот на где-нибудь там Ямало-Ненецкий округ, где-то туда. Да, для них эта душа, она приходит, и она выбирает, что будет делать. И на самом деле, то есть, если вот возьмите, они там самые маленькие, там метр с кепкой этот народ, но насколько они сильные, мужественные, выживая там в минус 50, и видя кусочек маленького солнца, да, то есть, а сила там выжить с этими оленями, понимаете, как вот, помните, у Высоцкого мы процитировали, был Хазанов, да, когда у него там в рассказе такое, да, не хочу в бар, хочу на Линмар, сказал маленький Бедыев, да, сидя в Италии, за столом, ожидая, в номере у себя, ожидая итальянского стриптиза, он говорит, не хочу стриптиз, хочу не в бар, а хочу на Линмар. Поэтому у них на самом деле очень сильная привязка вот, к духовности. И нам кажется, да, и есть такие народности, которые пропадают. И вот на самом деле мы смотрим, даже в Великую Отечественную войну очень было много оттуда, там, снайперов, вот себе, то есть это были на самом деле очень выносливые люди. При этом, да, там не блистали там развитием физики, математики и всего остального. Но очень четко понимали природу, очень четко предсказывали погоду и все остальное. Это сильность души и духа. То есть у нас это тоже заложено. Мы от стихии не можем отказаться. Мы пятый элемент, и человеческое тело – это храм. Да, беречь надо, но не всегда получается. Вот. Тут травма, там упал, тут споткнулся. Вот как-то так, Алексей. Вот ты сказал, да, души и духа, да, вот тут как бы хочется от тебя такое услышать, твое мнение, твое понимание вопроса, а душа и дух это одно и то же или все-таки это разные вещи? Не, но душа, дух, да, то есть дух человеческий, да, дух это, ну, мы прошли и оставили аромат за собой, да, случайно всяких было. А душа как раз вот вместе с телом, храм, вот это как раз и воспитывает, да, то есть, ну, как бы одно без другого не бывает, да, то есть не будет яблока без дерева, да, то есть мы можем вырастить это искусственно, но если мы говорим о той вселенной, в которой мы находимся, это как раз вот это воспитание, да, двух объединений, тогда и вот получается в храме с душой, там получается вот дух, стержень, там мужество человека, и все остальное, это уже воспитывается и характер, и все остальное. Но на самом деле нет, это разные вещи, но в нас он присутствует. То есть вас, я думаю, что Алексей или там, или меня, там, да, там супруга или женщина найдет по запаху, если завязать глаза, закрыть уши, она нас найдет по запаху. Кстати, если даже завязать и нос, она все равно нас почувствует за километр. Чуйка, поверьте, тоже проверено. Это вот как-то так работает. Это на самом деле, если это твое, как вы сказали, две половинки, любовь и все остальное, найдет даже если вот отнять у нее все. Вот именно по духу и найдет своего мужчину. Четко определит. Да? Так что... Да. Ну, вот мы, да, разобрались с этим, пояснили эти моменты. Вот мы поговорили про таинство. Интересно было бы чуть-чуть затронуть такой вопрос, как нарушение таинства. И нарушение в каком ключе? Бывает даже две половинки, да, и все у них нормально. И единый, можно так сказать, порыв и желание, да, продолжить, у мужчины продолжить свой род, да, а женщине поддержать своего мужчину, свою вот эту сильную половинку, да, но получается так, что у таких семей бывают сложные роды, и дети рождаются с какими-то отклонениями, то есть какое-то испытание приходит им через детей. Вот этот аспект с твоей стороны, вот поясни. Бросаться словами, испытания нет, да, то есть еще раз. Как и везде, как и, грубо говоря, и в космосе, и во Вселенной, и на небесах, есть косяки. Но вопрос в том, что это не испытание для родителей. Да, то есть ребенок, если они приняли, родился, пусть там с отклонениями, аутист или еще что-то, у них есть любовь, да, то есть вот настоящая. Вот как вы говорите, если вот у них прям такие классные, счастливые, любящие, то это не важно. Они и любят ребенка, и это не испытание. Еще раз, ребенок, да, у него слабенький там дух, то есть храм слабенький, да, а душа хорошая, да. Мы любим на самом деле не физику тела, мы воспринимаем целиком личность, да, то есть у нас тут и ментальное, астральное тело, мозг, нейронные сети, кровеносные сосуды, двенадцатиперстная кишка, желудочный тракт, сердечная мышца, желудочные нейронные сети, мозг в желудке, мозг в сердце, да, там, вы понимаете, компьютер, понимаете, этот последний, как он, не ядерный компьютер, или как он там называется, он отдыхает по сравнению с хамом человека. Ну, то есть, на самом деле, мы еще до сих пор себя-то не изучили. А знаете, вот мудрость, да, там, познаешь себя, познаешь весь мир. Куда? То есть, это не испытание. Как только человек себе говорит испытание, он наберет на себя нагрузку такого вселенского масштаба, то есть, он не соблюдает ритуал. То есть, на самом деле, вот я тогда, когда-то мы уже говорили в каком-то эфире, то есть греки там, или вот, допустим, Ханты-Мансийский, сегодня современный округ, да, в свое время там избавлялся от стариков, то есть просто кидали их в опь. То есть если нет зубов, не можешь себя прокормить, толкнули коленом, и как бы все, ты не можешь давать рот, не можешь дать продолжение, все, есть не можешь, пока. Да, так, бымс, и все. И от детей как бы в свое время, то есть для того, чтобы было поколение посильнее, там пытались избавиться. Мы стали не просто там гуманным обществом, а еще поумнели. И мы пытаемся с какими-то вещами справиться. Но на самом деле, то есть, как правило, нас толкают к одному-двум специалистам, а всю целостность мы не можем. Вот чем мы отличаемся, как раз как вы сказали, вот мы тут они собрались и душу собрали, нет. Вот не надо на себя эту ответственность брать, это ответственность Всевышнего. А у нас с вами другая ответственность, поэтому не дай Бог. Но вопрос в том, что как раз любовь и все остальное, да, то есть помогает восстановить храм, то есть и понимает на ментальном теле, то есть они все равно общаются. То есть если вы увидите ребенка-аутиста там чужого, незнакомого вам, его увидите первый раз, он с вами на контакт не пойдет. На бессознательном уровне эти дети спокойно в своей семье общаются, адаптированы, они могут передавать знаки, сигналы, жесты и все остальное, и общаются на высшем уровне. И иногда больше понимают, больше воспринимают, у них больше чувствительности, они больше понимают там кино, сентиментальность, ваши выражения мимики, ваши выражения внутренние, ваши состояния. Как правило, такие детки, они больше жалеют своих родителей. Они больше любят. Они ложатся на плечики, и все. И он в таком состоянии покоя, потому что он бессознательно понимает, что ваш храм начинает там где-то подуставать на работке, где-то мозг не так работает, они вас жалеют. Они работают на... Ну, как это, знаете, это все равно, что сейчас сказать. Дельфин умнее нас, или мы не умнее дельфина. То есть они, у них развита там эхолокация, мозг весит столько там. И, ну, при этом, как бы, да, они там не пищат, играются. Мы знаем о дельфинах, которые спасали жизни, но мы не знаем о дельфинах, которые уносили жизни. Поэтому все в этом мире вот такое имеет цикличность. И очень, очень важно понимать, что это не испытание. Ребенок и таинство зачатия – это уже таинство. Все, у вас родился ребенок, не отклонение важно, а важно то, как вы к этому относитесь. Насколько вы, ваш ментальный мозг, нейронные сети и ментальное тело понимают, что для вас ребенок. Кто у вас родился, да, что вы хотите ему дать. Реально, то есть, понимаете, там, передать наследство, ну, передайте. А если вы хотите участвовать в воспитании, в понимании, да, то есть видеть перед собой личность, которая не должна повторять ваших там ошибок, да, там, как бы петь ваши песни. Пусть поет свои песни, да, там, видит свои ошибки. Но вопрос в том, что вы видите в этом уже личность, то есть вот в зачатии как раз в таинство входит до беременности, что общается, что это будет там лицо, которое не должно помогать там, выносить мусор, это не рабыня в доме там, девочка или мальчик, понимаете, которому нужно с 5 лет таскать это ведро мусора. Ну, не свой, понимаете, ну, наймите горничную, если вы такие крутые, которые ребенка там заставляют. А как его приучить к работе? Можно приучить, но не там, вы говорите, это обязанности его там, да, то есть, почему не сделаете обязанности его включать и выключать телевизор вам на ночь, чтобы в 9 уложили спать? Почему обязательно должен тащить это мусорное ведро? Да, что других обязанностей для ребенка придумать нельзя. Обязательно у нас, заметили, вот у нас, мы воспитываем детей, да, такое, он обязательно должен помыть пол, собрать свои вещи в шкаф, обязательно вынести мусор, еще кучу всякой фигни наделать. Нет, не надо. То есть это любовь, как вы сказали, она дает право вам ширить мысли больше и интереснее. Это не наказание, ни в коем случае не испытание. Это ваша любовь еще больше и больше понимания, и больше отдается этой любовь. Потому что прислушайтесь к своему сердцу, вы поймете, что у таких детей гораздо больше передать эмоций, больше интереса, как раз залатать ранки души. Потому что следующее может быть еще посложнее ваше тело, когда вы рекарнируетесь в обратном порядке и найдете другой храм. То может быть сложнее в этом порядке. Так что как-то так, Алексей, я надеюсь, ответил. Благодарю. Ну, тогда хотелось бы, чтобы наш эфир принял какой-то практический характер. Может быть, ты дашь какие-то практики такие, ну, чтобы у нас весь эфир занимать, который у нас и так небольшой, но чтобы такие самые, как говорится, яркие практики относительно вот, таинства зачатия. Понял, хорошо. Блин, вы бы предупредили, я бы тогда бубны взял бы сейчас бы по шамане. Но бубнов нет, давайте так. То есть на самом деле, то есть если вы уже договорились и создали союз, молодой человек, то есть вы должны понимать, что в этом союзе, если у вас что-то рождается, как бы за таинство зачатия, то вам надо определиться. То есть не договориться, что ребенка... Вот знаете, мне нравится, когда по пару месяцев люди там придумывают имя. Ну, на самом деле, почитайте хотя бы гороскопы. Там для многих вещей, для звезд там существуют уже имена, которые много тысяч лет, и они, наверное, несут определенную смысловую нагрузку и определенную защиту. Вторая ситуация, как вы готовы защищать? В этот ритуал на защиту, то есть, да, поставить родственников, если есть таковые бабушки, если таких нету, взять друзей в кругу, походить по кругу, то есть защитить будущее поколение, да, то есть поколение. У нас так оно называется, по колено. То есть пока ребенок по колено, его надо очень четко защищать ритуалами. Это нужно знать. То есть это хоровод, именно против часовой стрелки, для того, чтобы вокруг него создать четкое поле. Третье, да, то есть приносить до этого момента не памперсы, как бы подарочки, это тоже хорошо для заранее для новорожденных, но это не то, наоборот. То есть, допустим, можете принести перо птицы, там определенные, грубо говоря, игрушки, то есть для ребенка, чтобы у него был выбор. То, что вы приносите, мы на 80% мир воспринимаем визуально. К примеру, да, я посмотрел, и это уже у ребенка будет при рождении в голове. Он не будет знать, что это шахматная ладья. Понимаете, да? А это, допустим, конь. Но если вы, допустим, приносите ему вещи не те, которые... Вот, ну, представьте себе, что вы там бегали, собрали ему вот столько памперсов, столько там всяких там это, и какие-то куколки. То есть, если эта фигура не несет умной какой-то задачки, то вот не обижайтесь на ребенка, который вам его в школу отправлять, а он еще до сих пор в куколки играет, или не хочет, он сидит в компьютере и видит только это. То есть, если вы визуально видите, это все передается на таком уровне, вот вам практические занятия. Ну, если вы уже побежали и узнали, что у вас там мальчик, ну, покажите шахматы, положите молоточек. То есть это как раз ритуал для того, чтобы у вашего ребенка развивалась нормальная психика. Ему не будет чуждо там взять молоточек, забить гвоздь. Для него эта уже информация будет принята, ему легче с ней будет знакомиться, когда он будет подрастать. Если вы ему покажете там гвоздики и все остальное, там лего с ним соберете, это будет полезно, и ребенок будет развиваться круче и лучше. Поверьте, можете не перепроверять это 100% так. А если это будет вот вторая ситуация, пожалуйста, да, там не надо еще до того момента, пока женщина не чувствует ни плод и все остальное, то есть там до 7-8 лет, вот когда, да, там выбирать имя ребенка. То есть вы когда первое, когда мать положит на грудь, у нее может осенить, а вы уже там себе напридумывали, заранее запрограммировали там Васю. или кого-то еще там, то есть не нужно этого делать, потому что вы почувствовать должны это. И отец возьмет и поймет, что это там на руках его сын, и очень ему будет интересно сказать, вот, ну, богатырь, вот, и там назовет его Русланом или Алексеем, там, Лешей Попой. Понимаете, то есть это состояние другое. Вот это, что такое таинство? Это наше внутреннее состояние с нашим мозгом и нашей логикой. Все ритуалы основаны на внутреннем состоянии, на нейронных сетях, на познавании мира и внутреннего мира. Вот это надо сочетать. А мы там проще, там в компьютере набрал, чтобы не совпадало в школе. Как бы, да, вот я недавно тоже видел, где-то месяца полтора назад в Инстаграме. Там это дети там такое-то, акаки там и все остальное. Как тяжело моему Сереже. Да, то есть вот как-то маме не совпало, там имен много разных, а она назвала Сережей. То есть, ну, если внутренне откликнулась, или деда там вспомнил, или прадеда, то пусть будет Сережа, будет нормальное имя. То есть это внутренняя духовная сила. Это один из первых ритуалов. Теперь дальше, да, то есть это не бремя. Да, то есть воспитывайте себя до беременности, до зачатия, до таинства, воспитывайте, что это не бремя тащить на себе ребенка. Ребенок — это счастье, вы можете одеть на себе крылья, меньше будет раздражать. Вы сейчас скажете, как вот я там вот воспитывал, там 15 лет кровь пил, там вырос, там чуть ли не кем там этим самым. Так воспитывали. Это не ваш косяк, но мало вкладывали, на самом деле, духовности. Это правда. Потому что, ну, если ребенок больше впитывает, то он меньше вас драконит и вызывает агрессию. Он вас всегда будет, ребенок, щупать на силу. Так устроено у нас сообщество, он всегда будет проверять, сильный вы или нет. Подготовьте себя, вот ритуал один, самый практический, это подготовить, сказать, я самый сильный родитель, самый любящий, и для меня ни любые невзгоды, ребенка принимаю любого, с двойкой в дневнике, с парадом на Красной площади, принимаю с оружием в руках, без него, ребенок ваш, научитесь принимать свое дитя. То есть, смотрите, таинство зарождения, рождение, да, появление на свет, и отец принимает. Научитесь, мужчины, научитесь принимать своих детей, какие бы они ни были. Вообще, вот, все. Они для вас всегда идеальны, всегда счастье, всегда у них ангельские крылья и орел над головой. Вот это ваша любовь, это один из главных ритуалов. А остальное, вопросов нет. Там, ну, хотите там, когда, как это говорит, шлепнуть, когда подзатыльник, да, там, когда что, ну, бывает и такое, но это уже это. И еще раз, не рабы они у вас. Не надо их заставлять, понимаете, там, пахать в вашем доме, там, убирать палас или учиться там с 3 лет готовить, потому что вам нравится кухня, и вы начинаете ребенка тащить на эту кухню и показывать, как вы готовите. Кстати, для детей до 5 лет, пожалуйста, есть очень офигенная фишка, да, то есть, когда ребенок не ест, и что с ним делать, да, то есть такая фишка блендер. Да, то есть делайте красивое, добавляете немножко красителей, мясо с картошечкой, поверьте, улетает все. То есть, а как научить жевать, не волнуйтесь. 6-7 лет сам начнет жевать, значит, молочные зубки, может быть, десна. То есть ему проще. Ну, в блендере можете сделать потом котлеточку, обжарить, улетает. Когда мама говорит, он у меня ничего не ест. Конечно, потому что если эстетически, еще раз, мы на 80%. То есть учите, вот, кстати, даже для себя, будущей маме, садитесь и учитесь красиво, эстетично кушать, подавать себе красивые блюда, выходите в свет для себя, там, выгуливайте себя, потому что тогда ребенок за стол будет садиться. А если вы там накидали кашу ему и кинули там пол сосиски или еще что-то эстетическое, для вас это уже не то, а вам надо быстрее запихать эту кашу, это не работает. Ну, кстати, не будет проблем. У молодых мам вообще попробуйте вот немножко месяц эстетики для себя визуально. И красиво подавать ребенку, поверьте, будет уходить блюдо. Это 100%. Или добавлять вот красоту. То есть вот украшайте блюдо, показывайте, что это для вас тоже важно. И может быть похожее блюдо у вас. Уже ребенку в своей тарелке делать нечего. Вот ваше интересно. Если вы тоже блюдо поставите себе, поверьте, оно у вас уйдет. Ну, хотя бы в начале половинка, а потом и все. Потому что ребенку интересно познавать мир через вас до 5-6 лет. Ему все равно интересно, что вы едите. Поверьте, сколько детей пробовали случайно пиво, водку, что же на столе. Потому что вы пьете, и ему надо обязательно. Почему? Ну, тянет. Ну, так. Видите, с детства уже алкоголик. Шучу. Есть, Алексей, еще вопросы? Да, мы сейчас будем переходить потихонечку к вопросам наших слушателей и зрителей. Я подведу некий итог первой части. Мы поговорили, разобрали многие аспекты таинства. Конечно же, невозможно разобрать всех тем, которые касаются вот этой основной темы, которая взята у нас у эфира. Но я думаю, что таинство зачатия – это сугубо индивидуальный момент. И это момент, который находится внутри каждого человека, и каждый чувствует это таинство по-своему. И ну, для кого-то это вот такой момент, который был оговорен сегодня в эфире, для кого-то это такой момент, который здесь и не звучал, но это тот момент, который, как сказать, сакральный такой. Это тот момент, это... Так на уровне эмоций скажу такой момент, это когда отец ухом прикасается к животу своей любимой женщины, а ему оттуда пинает в ухо его ребенок, мальчик или девочка, неважно. Вот это такой вот момент таинства. Да, морально мужчина должен быть готов. На это тоже готовили мужчин, обязательно подготавливали, что он будет отцом, то есть ему с дед. Со всего, что ты вырастешь, у тебя будут дети, обязательно что-то будет. Это обязательно готовят. То есть, кому не говорят, они к детям относятся очень плохо. То есть, если объясняют, что это зачем. Да, и не забывайте про ритуалы, потому что даже вы можете свой ритуал создать, если вас никто не научил, вы не относитесь ни к какой конфессии, вы можете создать свой ритуал. Это сила, то, в союзе, о чем вы договорились. И что вы дадите своему ребенку. Если вы договоритесь это дать, то, поверьте, это даст ему очень сильное подспорье и движение в его будущем и настоящем. Благодарю. Благодарю, Владимир, за тему, которую поднимаешь, за наш сегодняшний эфир. А мы постепенно передвигаемся ко второй части. И сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы идем дальше. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – таинство зачатия, здоровое рождение. И приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Екатерина Марфина. Основные акценты, которые нужно сделать женщине во время подготовки к беременности, чтобы родить здорового ребенка. Какие основные акценты? Ну, морально подготовиться, второе, то есть посмотреть на свою физику тела обязательно, то есть понять, да, там не было каких-то сильных перенесенных там вирусов или еще что-то, то есть на самом деле немножко прокачать, потому что вынашивать беременность, она будет в своем храме женском, поэтому лучше посмотреть и подтянуться здоровьем, то есть не бежать сломя голову, то есть и беременеть, потому что вдруг этот рыцарь там случайно дарил бриллиантом и взглядом. То есть я пообещал там вечную жизнь. Нет. Вторая ситуация, что такое первая подготовка, это морально. То есть готов ли человек, правда, посвятить свою жизнь. Если там есть недосказанность, недореализованность, какие-то вопросы внутренние, на которые у него нет ответов, это все будет сказываться на таинстве зачатия и таинстве именно беременности этой женщины. Поэтому у нас, правда, дети иногда смотришь, они дуальны, там еще что-то, потому что вот родители говорят, почему он у меня такой? Да потому что вы там себе вопросы не ответили, не захотели. Вы себе задайте вопрос, что вы там не сделали, чего вы боялись там в своей жизни, не перестаете бояться. Ответьте себе на вопросы, и все, и смотрите, детей же много потрясающих. Посмотрите, сколько вундеркиндов, сколько талантищ. Посмотрите, что делают там даже голосами там. Господи, гимна. То есть, ну опять же, да, то есть не бросайте детей вот это, если вы не стали олимпийским чемпионом, он должен стать олимпийским чемпионом. Не издевайтесь над детьми. Дети – это счастье, это ваше будущее для вас, внутри вас, да, настоящее. А вы ангелы, и берегите их, а не извращайтесь над ними, вы уже он там в сообществе должен в Инстаграме быть лучше. Ребенок уже кривляется в 5 лет, уже в 10, он уже без Инстаграма жить не будет. Это точно, однозначно. Все в меру. Все всегда в меру. Да, любопытный у нас, конечно, сегодня эфир, это самое, мы, мужчины, да, сидим в эфире, рассуждаем о таинстве зачатия, а, как говорится, ну, неполный комплект, надо, как бы, чтобы в эфире был еще кто-то с другой стороны, ну, ладно, и тут просто к чему это сказал, просто вопрос задает Цезарь Львович: здравствуйте, соседка родила и не знает, кормить грудью или беречь фигуру, вот тоже острый вопрос. Но на самом деле, ну хорошо, во-первых, женщина может кормить грудью. И вообще, в принципе, женщины кормили, которые грудью, у них было все нормально с фигурами. И большинство женщин, есть такая одна из теорий, когда женщины заходили в открытый океан, почему грудь у женщины? Потому что начинали кормить. То есть, в принципе, мы были как бы одинаковые, только половые признаки внизу. А так была грудь не очень-то большая в женщине. Она развивалась, потому что была... Это одна из теорий, еще раз почитайте. Да? То есть обязательно кормить грудью, потому что молоко и все остальное – это здоровье для ребенка и для нее. Потому что не будет ни проблем с грудью потом, застой и все остальное. Там и железы, то есть и состояние ее будет гораздо лучше. Потому что у нее сейчас будет неудовлетворенность, у нее будет нарушаться психика. Потому что она не додала. То есть бессознательно, поверьте, там у женщин вообще процессы, хороший вопрос задал Цезарь Львович, но я вам так объясню, это вообще одно из самых страшных. Там, которые процессы происходят в голове женщины, нам с вами, ну, наверное, надо хотя бы еще 2000 лет пожить. Вот прям реально. Ну, дай бог, мы до 15% процессов женщин доберемся. Понимаете, нам только лет 100 только с ее ПМСом разбираться придется. А с грудью обязательно, потому что если она мама, у нее внутри останется, она себя психологически будет топить. Потому что у нее останется на бессознательном уровне, что ты не сделала, не додала. Понимаете? И потом ребенку это будет высказываться. Она сохранит фигуру и все остальное. Если будет равномерно кормить, прикольно делать отсос, то у нее все спокойно, она сформируется. Да, пусть делают, там есть еще специальные поддержки для груди. Сейчас много всяких приспособлений, формы сохраняется и все. То есть это все возможно. Но рекомендация, если тем более только родила, то есть обязательно покормить, ну хотя бы годик. Да, то есть, ну, если совсем она там переживает за фигуру, ну пусть хотя бы месяца три, но без ребенка это обязательно. То есть будет переживать, и у нее само молоко откажет. То есть она не будет, она сама может отойти в 6 месяцев, в 5. То есть, и пусть не заморачивается именно морально. То есть для нее это будет гораздо хуже, если она этого не сделает морально. И она потом психически будет думать, что она что-то не сделала. И это будет трудно решить у психолога. Потом только через 10 приходит, скажет, ну да, я забыла, я вот не хотела кормить, а я вот то. И происходит в психике переворотики обязательно. Раз положено, родила, грудь, ребенку положено. Молоко здоровое, питание правильное делает. Если правильно будет, правильное питание для молока будет делать, то форма все аккуратненькое. Потом восстановит низ живота, нижний пресс. Не забывайте легкие дыхательные упражнения, легкая физкультура. То есть тихонечко, потихонечку восстанавливаться. Женщина восстанавливается. Это трансформер, пятый элемент женщины. Это не надо фильм смотреть. Это восстановится всегда. При хорошем расходе обязательно. Ну что, вы разве не видели красивых мамочек молодых? По двое, по трое детей. Пипец. Я не беру Соединенные Штаты Америки. А мы такие, которые в супермаркет попасть. Такое тоже бывает. Но не следят, не хотят. Но если она переживает, значит, сможет за собой следить правильно. Кормите обязательно. Ну, да, я немножко добавлю и скажу, что этот процесс создан не зря. Это гармония. Гармония природы. Ну, если вы готовы пойти против природы, то будьте готовы и получить последствия после этого. Ну, идем далее. Дмитрий Кубанский. Что с эко и отношение к нему? Ну, частично ты дал ответ на этот вопрос. Ну, может, что-то добавишь Дмитрию? Да, ну, давайте поймем по эко, да, искусственно. Во-первых, еще раз, да, надо понимать, насколько вы вообще подготовлены физически. То есть эко сейчас очень много женщин субтильного. То есть немножко там костной ткани, то есть у нас дают общие анализы, там много анализов сдают, но все равно всего не хватает. То есть надо понимать, насколько искусственно. Но вы понимаете, мы существуем тысячи лет, Понимаете, ну и как бы не очень хорошо, когда мы к этому прибегаем. Понятно, что вы хотите ребенка, хотите, ну не получается там, да, наверняка там малоактивные сперматозоиды или еще что-то. Давайте так, да, вы уже пошли на этот шаг, да, поддерживайте, вы поймите, для вас это вот здесь, это для вас очень сильное испытание. То есть вам надо соблюдать все, то есть и вашу психику надо держать в норме. Потому что непонятно для, то есть тело есть, назовем храм, да, а для души непонятно, откуда оно взялось. То есть у нас там все сгармонировано в космосе. И вы сейчас в этот процесс вмешались, то есть начали создавать искусственно, да, то есть появление души. Почему очень много после ЭКО детей там отсутствует интеллект, еще что-то, здоровье, то есть, ну, то есть я не буду сейчас это все перечислять, не хочу. Подготовились, если уже созрели это делать, пожалуйста, берегите психику жены, старайтесь максимально проверить, побольше для вас развития, побольше напитываться. Я вот рассказывал, ритуал визуализации, то есть прям визуализировать кровост ребенка. Вам надо вот это все через сознание пропускать, вам надо усилить все свои ментальную ауру, силу, вот эту, вот этим вы поддержите. То, что вы как бы пытаетесь изменить, то вам надо усилить у себя. Ну, сделали, конечно, я, в принципе, я как бы, ну, не знаю, я не очень за такие методы, но раз уже, ну, случилось, любят там, хотят очень сильно, смогли справиться, морально подготовились, ну, тогда у вас все умножается на 10. То есть у тех людей, которые пришли к ЭКО, надо четко беречь себя, четко готовить, меньше стрессовать, больше напитываться эстетичного, там, никакой рекламы по телевизору, я в кавычках говорю. Ну, это серьезно. То есть начитывать больше, раскачивать именно нейронные сети, ментальность, и тогда будет все шикарно. Удачи. И дай Бог здоровых и любящих родителей, и любящих детей. Да, и в противовес вот дядя Степа, дядя Степами у нас называют людей, у которых непонятный ник или на латинице, задают вопрос, тема таинства зачатия или суррогатства? Ну, не хорошо. Таинство зачатия мы объяснили, что в свое время я пояснил, как вообще происходит именно таинство зачатия. Но и к этому имели отношение, да, там я рассказал, почему это являлось таинством и как вот отбирали женщин для материнства. То есть на самом деле не надо считать, что каждая женщина, если у нее грудь, красивые глаза там, и она по физике там своей женщина, да, что она должна рожать, и она будет рожать. Но это просто вот по природе, да, но на самом деле не все так просто. То есть на самом деле были те женщины, которые не рожали никогда, их не допускали к родам. На избежание. Вот, кстати, например, вот четко, да, вот в нашей полосе, там и до Сибири, то есть с любым родимым пятном, с любыми и изменениями на теле, или кожный покров, или еще что-то, рожать было запрещено 4 поколениям. То есть, или вот вообще как бы, да, то есть на следующее поколение смотрели, если все чистая кожа и все остальное. Зачем женщин в баню вводят вот этих ночных, зачем им ванна купала? Как вы думаете, что это мужики у нас все одни эти самые фетишисты, посмотреть, что они там прыгают через косел полуобнаженным? Чтобы ничего там не было. Вы же не придете в семью так, а ну-ка разденьте мне женщину, покажите, да, ага, ну вот эта женщина подходит, да, вот у нее пальцы ровные, она жизнь хорошо. Нет, не так все. Не суррогатное материнство. Мы сказали о том, что бывают и те женщины, которые вот были там других родов, там себе высшего племени, как они себя называли, да, они использовали женщину именно для суррогатного материнства, да, и было именно так, что и вот не могли родить, а по потомству там какой-нибудь князю, да, и прибегали к разным женщинам. У султанов было по 30-40 жен, чтобы выбрать одного вот такого единственного сильного мужества, который на трон придет. Это про это. Ну да, все... Ну да, я в какой-то мере согласен, а еще один аспект такой хочу, ну, приставить к ответу про суррогатство, что все-таки я считаю, что это некая трагедия все-таки общества, потому что сейчас дошло до такого, что мать здоровая, все хорошо, она просто не хочет. Она просто не хочет именно проходить да. через это, потому что для нее это страх какой-то, страх вот этих вот мук и так далее и тому подобное. Хотя это все может происходить совершенно без мук. Ну, на самом деле так, но психика, мы же еще раз объясняем, что не муки, вот когда, вот смотрите, вот как вы поймете, вот в голове, вот у меня болит, вот вы у меня даже там спросите, а что с рукой там, да? Что ты ей там дергаешь и все остальное. Да если я буду постоянно думать, оно так болеть будет, что у меня крышу снесет. Но если мы об этом не думаем, то есть, как правило, боли, то есть подготовка, да, там, дочь, у тебя все получится, ты классная, ты крутая, т.д. и т.п., то у тебя все получается. Не становится это мучением. Понимаете? Мучение у нас только тогда, когда мы идем сами в сопротивление. Вот начните сопротивляться чему-нибудь там, отнекайтесь от своей любимой гречневой каши. Сопротивление. Вот походите недельку и скажите, не хочу, не буду, не могу, ненавижу, все. И она вам станет претит. У нас это работа мозга. Таинство – это как раз работы нашего тела, духовности и как раз работы с нейронными сетями, мозгом. Если женщина говорит, я не хочу, не буду, мне это претит, это ее нарушение психики. Если она правда здорова и там хочет детей, там, или хотела когда-то детей. То есть кто-то там ей что-то сказал. Это навязанное там, ей мнение, что нет, нельзя, там все, она свою жизнь испортит. Ну, это то, что вы понимаете, это же. То есть с ней никто нормально, как женщина, вот именно как женщина, нормально не разговаривает. То есть она себя жертвует там, мужчине, там, или жертвует обстоятельствам, или жертвует себя карьере, или еще чему-нибудь, дому жертвует просто. Или слушает там бабушку, которая сказала, не надо, я ты там все испортишь себе. Она себя жертвует. Ну, пусть жертвует. Это же жертва человека. Понимаете, это психика. Как-то так. Да, ну, много очень. Еще, кстати, есть один советский фильм, я не помню его название. И сразу скажу, что суррогатное материнство – это трагедия как матери, которая выносила этого ребенка, так и для этого же ребенка, который был рожден той матери, как инкубатор. Мы просто используем. И вообще, ну вот все те вещи, которые ты рассказывал там еще в первой части, оно просто резало по ушам. Потому что хозяин, матери, вот такие вот всякие слова. Ну, я считаю, что для человека это не норма. Для свободного, умного и именно духотворенного с душой человека норма. Вы учитываете, что мы все время забываем, мы так хорошо говорим о нашем храме, но забываем о нашей духовности и о заблудших душах. То есть, слушайте, сколько он там уничтожает людей у нас вообще по миру, понимаете? Где здесь, понимаете, иногда вот ну, тот, кто там уничтожал там, тысячами или сотнями, да, то есть вы точно уверены, что, конечно, он дал следующее поколение, понимаете? Ну, то есть у меня много таких вопросиков, то есть, да, там, что это такое? Ну, есть просто подходы малой кровью. Если ты, ну, желаешь, как бы... Давайте, я как бы готов, понимаете? Вот скажите, тогда у меня вопрос очень серьезный. Пусть там, слушайте, кто слушает, ответит, да? Надо кузнеца казнить за военные действия или не надо? Вот и все, задайте себе вопрос. Ну, он также причастен. Вот отчасти. Об этом. Поэтому не надо снимать с себя ответственность. Таинство зачатия – это ваша ответственность. Насколько вы внутренне и осознанно ответственны за свои мозги, за нейронные сети, за подготовку, за бережное отношение к своей половинке, неважно, мужчина это или женщина. Что вы на самом деле хотите дать ребенку? Просто потому, что он должен быть? Или это правда? Уже вымученные там отношения или желанные настолько, что вы готовы и понимаете. Это очень важный момент. Вот нельзя вот так вот взять, ну все, завтра забеременеть. Просто так. Нет, это так не работает. Нет, у кого-то может работает. Исключения из правил всегда существуют. Мне не попадались. У кого-то, может быть, работает. Я этого не видел. И морально, опять же, я всегда задайте себе вопрос. То есть вы готовы правда посвятить свою жизнь своим детям, реально. То есть не ангелы, а вы для них ангелы, и вы их бережете, и вы им создаете мир. Вы же понимаете, ваше таинство дает вам возможность создать ребенку мир. Вот опять же, вернемся к ритуалам. Покажи молоточек, шахматную доску и все остальное. У ребенка начинает формироваться правильный мир. Вы же его формируете. Папа и мама. Дедушка и бабушка. Прабабушка и прадедушка. Если вы задали этому миру там неправильный вектор, у ребенка потом не надо спрашивать, что с ним не так. Все не так. Вы же ему вектор этот задали. Вы ему и создаете это. А не он вам создает мир. Он приносит только счастье. И когда он реализован, он больше, наоборот, будет желать общаться и все делиться. То есть вы-то поделитесь, вы же в этом мире увидели прекрасные молодочки и все остальное. Так дайте. Вот и все. Да, я согласен про то, что таинство и ответственность – это важный аспект, который был озвучен, и он очень важен в этом вопросе. Ну, идем далее. Кейт Егерь задает вопрос или реплику сейчас. Прочитаю. Влияние резуса и групп крови родителей на ребенка. Например, мать третья отрицательная, отец первая положительная. Одни источники говорят, что рождаются дети сумасшедшие у таких родителей. Но, во-первых, да, резус влияет, и на самом деле просто беременность может проходить плохо, потому что, назовем так, есть, ну, в кавычках, я так, без всяких медицинских терминов, то есть активно, немножко пассивно. Но на самом-то деле можно родить и здорового ребенка, но опять же, вас просто надо усилить, подготовить себя и нормально как бы за ребенком понаблюдать и за мамой понаблюдать, то есть за самой беременностью, то есть побольше усиливать себя. Еще раз, ментальные нейронные сети, тогда все пройдет элементарно, потому что резусы, пожалуйста, и Цезарь, кажется, был рожден от разных резусов. И я его назову миллион людей, кто рожден был от отрицательных, от разных отрицательных плюс положительных резусов, были здоровые, нормальные дети. Так что это возможно, просто чуть больше усилий, чуть больше там витамин, чуть больше внимания к своей половинке, и все у вас будет идеально. Но влияет, на самом деле, это по медицинскому влияет на сегодняшний момент, потому что наши организмы находятся в стрессе постоянно. Если она сильно находится, или он находится в сильном стрессе, то беременность такая, очень такая шатающаяся. Недолго, может быть, там замерзшая, еще что-то такое может быть. Но слово «сумасшедший» рождается от родителей. А нет, кровь. То есть, какое, конечно, это есть, но это другое немножко. Да. Не было ли там в роду? Да, да. Ну, надо смотреть также и на генетику, соответственно. Следующий вопрос задает Максимка. Если пара занималась кексом, и мужчина не зачинал, а сливал, то сколько в дальнейшем мужчине нужно воздерживаться от кекса с любимой женой, если все же решили заняться этим для продолжения рода? Ну, во-первых, у вас, во-первых, надо понять циклы. Во-вторых, значит, если так все получилось, то наверняка еще ваша там половина для там или принимала гормональные или еще что-то, да, то есть, но на самом деле вы нарушили вообще интимные отношения, поэтому надо посмотреть и проверить вас на здоровье. Потому что когда нет полноценных внутрь, то есть и всего остального, то есть женщины все чувствуют, значит, секреция неправильно развивается. Но это еще 3 часа, тогда просите ваше любимое радио, делать часа 2 эфира, мы вам расскажу, что там, если когда слил и что не получается. Если для продолжения, вы учитесь новым интимным отношениям, постепенно наращивая интимные отношения. Во-первых, очень важно зачатие, это дыхательные практики, до этого перед овуляцией женщины, то есть подготовка к постели, то есть очень классные там теплые ванны, правильно для нее сделать, и она должна быть, и у вас должна быть эрекция здоровая, то есть на самом деле восстановление там от 3 до 5 месяцев, то есть правильное питание, ну как бы лучше, чтобы вы восстановились. Или можете сдать там, если они у вас активны, если вы очень молодой, судя по вашим выражениям, вы очень молодой, я думаю, что справитесь и с этим, и через 2-3 месяца спокойно, но подготовиться именно к зачатию. Мы рассказываем не зря про ритуалы, чтобы вы были здоровы, дети ваши были здоровы. Вот, так что как-то так. Да, благодарю. Ну, также добавлю немного. Я кратко так добавляю всегда. Я добавлю такой момент, что я вообще не понимаю, если ты создаешь союз или создают союз две, ну, пара мужчина-женщина, то, ну, какая еще может быть цель, как не продолжение рода? Там нету цели заниматься кексом. Вот, там есть основная цель, и первопричина находится во всем мире. Ответ во всех живых организмах этого мира. Они всегда... Первоочередная задача – это продолжение рода. Все. Может, женщина там решила поделиться сеансом на клетке, вы же учитываете. Это мы, это как раз вымирающий вид, да? Алексей, с вами, вот прямо на радио. А женщина там поделится себе, там это добавит хромосом, тестостерон вырастет. И появится новый мужчина, красивее, чем мы. И интереснее для самой себя. Такое тоже бывает. Поэтому, кто знает, вот, может быть, они создали, он ждет, пока он поделится на клеточке. Шучу. Не вздумайте. Да, идем далее. Игорь Алферов. Если люди выбирают, где родиться и у кого, то почему им не всегда нравится их жизнь, в скобочках, уклад жизни, условия и так далее? Ведь они сами выбрали жизнь. Почему тогда им она не нравится? Вы не путаете жизнь, это, как я скажу так, не путаете грешное с праведным. Для восстановления души, то есть храм – это такое энергетическое, то есть та, которая подпитывает душу. То, что вам не нравится ваш внутренний уклад, как раз чтобы залатать в душе мел. Все имеет там сроки, в кавычках, годности, кроме души, она вечна. Да? То есть, или там нам пока неизвестно, сколько тысячелетий или сотен тысячелетий она может протянуть. Но все и имеет такое изнашивание. Поэтому душа выбирает тело, да, не для того, чтобы вам хорошо жилось. И вы такой, знаете, вот в следующий раз обязательно залечу в тело где-нибудь в царских палатах. Все это не так. То есть душа подбирает храм для того, чтобы восстановиться, напитаться. Значит, вы где-то чопорно не совсем довольны. Поднимайте самооценку, попробуйте реализоваться, больше напитывайтесь книжек, старайтесь привнести что-то. Тогда вы залатаете душу, следующее... Там, да, будет тело поинтереснее, может быть, что-то еще, создайте что-то. То есть вот такой человек, когда говорит, там, мы недовольны жизнью, то есть вы не можете быть... Вы представляете, какой дар у вас в руках и в вашем теле, это жизнь. Причем вы уже, если вы задаете эти вопросы, значит, вы духовный человек, это вас беспокоит, вы слушаете, то есть вы напитываетесь. И вы говорите, не-не-не, я этим недоволен. Это беда с самооценкой, серьезно, все. Перестаньте сутулиться. То есть посмотрите на мир другими глазами. Тут куча интересных вещей, которые вы можете познать. Вторая для себя, для души, посмотрите, что вы на самом деле отдадите. Вот здесь, сюда. Вы же, душа-то зачем в вашем храме? Там же, понимаете, человек не хочет там что-то делать. Там, да? Мы скупердяи. Там, поделиться там крохой хлеба, не-не-не. А вот духовность как раз она дает. Она дает именно правильные вот эти планы, мы делимся этим. Поэтому давайте, поднимайте, выпрямляйтесь, поднимайте плечики, расправляйтесь. Жизнь прекрасна. Вы можете поменять. У вас сила, у вас душа, храм тела, дух, мозг, нейронные сети. И вы не можете исправить свою жизнь. Да я ни за что не поверю. Прекращайте. Все, скулить нельзя. Выдыхайте, поднимайте голову выше плеч и погнали. Решайте для себя все то, что вы хотите. И желания, свои желания, не чужие, не телевизор, а свои желания. И вы поймете, что тогда вам это даст. Прошу дальше. Да, вопросы у нас, может, еще сейчас появятся, пока мы разговариваем, потому что вопросы пока все. И такой еще момент. И я не понимаю, конечно, вот этого момента, нравится, не нравится жизнь. Человек как сам, он себе жизнь не давал. И даже можно сказать, что и родители, но они ему подарили как бы тело, которое было сформировано в чреве матери. Но как может не нравиться то, что дано свыше, можно сказать, таким словом? Я прошу прощения, я вмешаюсь, давайте не обесценивать, потому что мы не знаем травму человека. Может, на самом деле родители оказались не теми родителями, которыми должны были быть, да? И он может быть недоволен, его не учили, да? То есть у нас на самом деле, извините, там, какую религию не коснись, везде пастыри, да? То есть, ну, не увидел он в людях хорошего или не обратил на это внимания. Мы не обесцениваем. Мы сейчас можем поддержать. Да, слово не нравится, мы зацепились. Но мы говорим, что выпрямляй спинку. Здесь есть что познать, залатать душу и быть счастливым. На это у тебя есть самое главное. А, это душа твоя, мозг, нейронные сети и есть храм, тело. Давай поднимать и этим двигать. Вот здесь мы поддержать. А обесценивать, почему у него так получилось, мы не будем. Мы желаем этому человеку, я не услышал его имя, я желаю только удовольствия там, поднять себя, найти себе классное увлечение, свое, чужое не берите, именно свое. И поверьте, вы раскроетесь, и через там несколько лет на эфире вы с удовольствием скажете, классно, у меня все получается, я доволен и счастлив. Счастье надо прорабатывать, счастье надо уметь дарить. Счастье – это тоже бешеный труд внутри нашего храма. Да, благодарю. Ну, я говорил не конкретно к Игорю. Игорю я желаю счастья и здоровья и всех благ. Я говорил в целом, в общем, что, ну, человек не может управлять тем, что сам себе не давал. Поэтому ему нужно идти по дороге так, как ему дано, а не так, как он там думает, что нравится, не нравится. Ну вот в этом аспекте я говорил. Не касаемо проблемы Игоря и его вопросов. Вот, ну вопросов у нас все, вопросов больше у нас нет. И я думаю, что пора нам завершать эфир. И в завершении эфира всегда наш гость говорит что-то доброе, светлое, напутствие нашим слушателям и зрителям. Да, вот сейчас несложно. Да. Когда хочется, берегитесь донайцев, дары приносящие. Любите, будьте любимы, дарите детям своим счастье, помогайте им становиться на ноги. Не требуйте от них ничего. Любите. И они будут, безусловно, любовью любить вас и соблюдать с вами все то, что вы им дадите. Будьте счастливы. Все. Хорошего. Отличные пожелания, добрые, светлые. Благодарю сегодня всех участников эфира. Благодарю, Владимир, тебя за то, что пришел, за то, что рассказал, за то, что вещал. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы и реплики. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное Славянское Радио, помогают мыслью, материально, трудом и иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном Славянском Радио проходил эфир «Таинство зачатия. Здоровое рождение». Владимир Вороной был у нас в нашей виртуальной студии, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда, напоминаю, у нас работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Ну, от себя желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.